Глава 9. Лиза с Сонькой подлетели ко мне. Они покрутили мое лицо, и Лизка спросила. «Он тебя бил?» «Нет. А что я такого сделала, что меня нужно бить? Я что, ему изменила? Или, может, он меня с любовником застукал в своей постели?» При каждом моем слове глаза у моих девочек становились все шире и шире. «Лада, ты, видно, очень хорошо головой приложилась, когда упала», — сказала Лизка. Сонька повернулась к ней и посмотрела на нее вопросительно, а Лиза продолжила. «Сейчас я расскажу тебе одну историю. Ты, наверное, и это забыла. Это было на прошлой ярмарке. Малхор пошел за последние шкурки забирать бутыль масла. Представляешь, целый бутыль выторговал. Это ж удача. Телега осталась у кузнеца Никиты. А ты притащила корзинку с гусями с рынка и поднять не смогла, чтобы поставить на телегу. Никита подошел и тебе помог. Малхор, как увидел это, то прямо возле телеги и начал тебя бить. Видимо, подумал, что так ты хотела другого мужика своей красотой охмурить. И его, законного мужа, опозорить». Я даже рот открыла от такого занимательного рассказа. Вот это поворот. Значит, Никита знал, что нельзя чужой жене помогать, но все-таки помог. А Лиза продолжала. «Никита вступился за тебя, ударил Малхора, а тот упал и потерял сознание». «А почему суда не было?» – спросила Сонька. «Ведь по правилам, если Никита побил Малхора, то мог забрать себе в жены Ладу. И наш староста мог определить ее к нему». «Да, но Лада стала просить за сына, чтобы не лишал ее ребенка. Ведь Малхор мог не отдать ей сына. Он пока единственный, кто выжил из сыновей. Он же наследник его. Вот Никита и не стал ее забирать. Помог Малхора погрузить на телегу и отправил Ладу с ним домой. Кто ж знал, что Малхор через неделю умрет? Вот Никита и приехал в наш поселок, чтобы получить то, что ему причиталось». Лизка кивнула в мою сторону. «А ты, Лада, уже неделю вдовой пожила. Мне каждый день говорила, что замуж не пойдешь. Старшая жена погибла прошлым летом. Малхор ее побил. Она родами померла. И ребенок не выжил. Не доносила она его. Как ты думаешь, Сонька, хотела наша Лада замуж за Никиту?» Староста сначала хотел с ней по-хорошему поговорить, что не может он Никите отказать, что она принадлежит ему по праву победы. Но она и слушать не хотела. Говорила, что дом у нее есть, другой жены Малхор не завел себе, поэтому она единственная в этом доме могла жить. И она сама себе хозяйка. Какая вдова захочет замуж опять, если у нее все есть в доме? Малхор шкуры выделывал лучше всех, секрета не рассказывал. Вот и просили его помочь, и платили кто чем мог. Его шкуры и в городе задорого брали. Нужно было ее сразу забирать, а кузнец отказался от жены. Значит, нет у него прав на нее, так старости и сказал. Староста тогда разозлился. Где это видано, чтобы им командовали? И сказал, что тогда он Ладу силой отдаст за Никиту, а дом себе заберет. Лада как закричит: «Я сейчас ребенка убью, а дом вместе со мной сгорит, и погребальный костер не нужен будет». Схватила палку из печки с огнем и кинулась на чердак дома. Никита за ней. Только не успел он Ладу схватить, сорвалась и упала вниз. Я на ее крик выбежала и увидела сестру, лежащей без сознания. Я думала, что она вслед за Малхором уйдет в светлые сады, но Бог миловал. Староста так ее и отдал замуж, пока она без сознания была. Отца-то нет, а у меня и согласия не спросили. Жонки старосты собрали наши вещи, в телегу сложили и отправили нас троих с Никитой к нему в деревню. Сонька только покачала головой, и пошли они с Лизкой заниматься дальше своими делами, так как Никите больше помощь не нужна была. А я осталась сидеть в ужасе от того порядка, какой был в этом мире. Вот так отдали замуж, даже если против и заступиться некому, а ты терпи его и ублажай. А любовь? А по любви тут нельзя, значит, замуж выйти. А если завтра другой мужик Никиту побьет, то я уже как переходящий вымпел ему достанусь, — обратилась я в спину уже уходящей Лизы. Лиза остановилась. Они с Соней переглянулись удивленно и стала мне объяснять. «А это как староста решит. Если есть дети и муж не против, то у тебя спросят. А вдруг ты захочешь к другому мужу уйти?» «Получается, если я захочу, то иду к новому мужу. Если нет, остаюсь со старым, так?» «Верно. Но тогда платится откуп. Если ты уходишь к новому, старый за тебя приданное дает и решает, что будет с детьми. С ним остаются или с тобой уходят. Если со старым остаешься, то старому мужу платит тот, кто его побил». Откуп большой? Большой, поэтому в драку за жен чужих не лезут, только за девок молодых. Хорошо, а если муж против отдавать меня? Тогда, если муж будет против отдавать тебя, каждый должен старости выкуп дать втайне друг от друга. Староста при народе огласит выкуп, и кто больше даст, тому ты без согласия достанешься. Но победитель такой же откуп дает и проигравшему. То есть муж может за меня рубль дать, я достанусь другому, и еще в придачу деньги получит? Я не знаю, сколько это рубль, я таких денег не видела, но староста назначает начальную сумму выкупа. А если выкуп одинаковый и у того, и у другого? Им придется еще раз давать выкуп, а этот останется старости. Мудро. Никто не захочет деньгами раскидываться. А почему за Соньку не попросили выкуп? У Соньки нет детей. Такую не обязательно в жены брать. Можно взять просто в служки. Это победителю решать. Тем более муж ее выгнал из дома. Значит, не жена уже. И платить за нее выкуп или нет, это уже решал староста. А Никита мог сказать, что он на скотника не нападал. Тогда еще неизвестно, кому за драку пришлось бы платить откуп старости. Но почему за меня не было суда и выкупа? Муж твой суда не потребовал. И если он умер после драки, то ты принадлежишь победителю. А выкуп он за тебя старости нашему заплатил. Иначе староста тебя бы не отдал, и дом твой остался старости. Так можно убить мужика и забрать жену? Тогда и торговаться не пришлось бы. Можно, но тебя могут из деревни выгнать по решению старосты, в лес, и не пустят обратно никогда, даже на рынок. А в другую деревню тебя не заселят без поручительства старосты. Как страшно жить. И сколько раз я могу так замуж выходить? А сколько хочешь. На руках места для клейма хватит. Я посмотрела на клеймо и подумала. Да, это не кольцо на пальце. Снял, и ты холост. Да еще и можно любовниц завести. А староста хитер бобер. Сразу просек, что если Никита Соньку возьмет второй женой, то Марьяне ничего не светит. Вечером я накрыла на стол и ждала Никиту, но он так и не пришел. В кузне его тоже не было, и я пошла спать. Что ж, мы не гордые, но за мужиками бегать не будем. Так прошло 2 дня. Утром я слышала, когда просыпалась, стук его молотка, а вечером он не возвращался домой. Я из гордости не шла с ним мириться. Да почему я должна мириться, если ничего не сделала такого, за что мне должно быть стыдно? Это он решил, что я его позорю. Но в душе меня грыз червячок обиды, и больше всего хотелось знать, где он бывает по ночам, когда не приходит ночевать. Я не ходила на кузню и только украдкой видела мужа, когда набирала воду из реки. Он даже не поворачивался в мою сторону. Сонька приносила миску с едой от него нетронутой. Еду, которой с ним расплачивали за работу, тоже приносили прямо домой. Я занимала себя работой по дому и огороду, который удалось мне сделать за конюшней, чтобы не думать о нем. Сонька принесла от соседки Дони рассаду, та со мной поделилась, и какие-то семена, еще лук посадила, на зелень. Как только я вспоминала о Никите, то сразу начинала со стервенением долбить землю на огороде. Девчонки молча мне помогали и ничего не спрашивали. А еще, когда Никита не пришел ночевать в первую ночь, Лиска наутро мне сказала: «Иди попроси прощения у мужа, ты же мучаешь и его, и себя». «Не пойду. Я ничего не сделала такого, за что должна просить прощения». И закончили этот разговор. Лиза покачала головой, но больше с тех пор такого разговора не заводила. Как-то я зашла в сени попить воды, на улице стояла жара, и услышала разговор девчонок. «Вон, опять отказался от еды, синяки под глазами, и молчит, хмурый такой. Миску мне назад пододвинул и даже не глянул в нее. Марьяна круглыми днями там околачивается, еду ему приносит и молоко. Наверное, скоро в сваты пойдет к ней. А если Лада не одумается, сделает ее старшей женой». Это проговорила, вздохнув, Сонька. Во мне все внутри закипело, аж зубами скрипнуло от злости. «Значит, от моей еды он отказывается, а чужую ест? Голодовку он, значит, объявил». Я открыла дверь в дом, взяла его миску с обедом и пошагала к кузне. Кузнец был один, но на столе у него я увидела крынку Марьяны и что-то завернутое в полотенце. Чуть не задохнулась от негодования. Я с таким грохотом поставила миску на стол, что кузнец повернулся ко мне на этот звук.